Если некогда будет переодеться, беги, как есть. Пусть над тобой смеются. Прежде чем ты твердо встанешь на ноги, ты еще не раз услышишь смех. И не только людскую насмешку, но и глумление судьбы, которая постарается смутить твой дух и потащить тебя вспять. Но я уверена, тебя это не остановит. Учительница вздохнула и устало закончила. Беги на стадион, Гомер Макколей. Я буду на тебя смотреть. Второй сын семейства Макколеев с авеню Санта-Клара в городе Итаки, штат Калифорния, повернулся и вышел из комнаты. На стадионе Хьюберт Экли и трое тренировавшихся утром мальчиков заняли свои места на беговых дорожках, готовясь к забегу на 200 метров с препятствиями. Гомер вышел на пятую дорожку в тот миг, когда судья поднял руку с пистолетом, чтобы дать сигнал к старту. Гомер подошел к черте одновременно с другими. Он чувствовал себя отлично, но был очень зол и верил, ничто на свете не помешает ему победить в состязании. Ни ботинки и одежда, не приспособленные для бега, ни отсутствие тренировки. Ровно ничего, он победит их всех, как пить дать. Хьюберт Экли, стоявший на соседней дорожке, повернулся к нему с недоумением. «Ты хочешь бежать в таком виде?» «А что?» — откликнулся Гомер. «И побегу». Сидя на трибуне, мистер Байфельд спросил у своего соседа. «Кто это там на крайней дорожке встал на старт, не надев спортивного костюма?» Но он тут же сообразил, кто это мог быть. Байфельд хотел было остановить состязание, чтобы убрать с поля пятого бегуна, но было поздно. Раздался выстрел из пистолета, и бегуны понеслись. Гомер и Хьюберт взяли первое препятствие чуточку раньше других, не задев барьера. Гомер слегка вырвался вперед у второго барьера и оставался впереди у третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого. Хьюбер держался сразу же за ним. На бегу мальчики перекинулись несколькими словами. У первого барьера Хьюбер крикнул. «Где ты научился так бегать?» «Нигде», — ответил Гомер. «Учусь сейчас». У второго барьера Хьюбер сказал. «Куда ты торопишься? Нельзя так быстро бежать. Зато я приду первым», — сказал Гомер. У третьего барьера Экли спросил. «Кто тебе это сказал?» У четвертого барьера Гомер бросил. «Я это говорю!» У пятого барьера Хьюберт сказал. «Потише, бежать еще долго, устанешь!» И вдруг он крикнул. «Эй, эй, берегись, Байфельд!» Гомер добежал до девятого барьера как раз тогда, когда с противоположной стороны его настиг тренер по спорту средней школы Итаки. И все же Гомер прыгнул. Он прыгнул прямо в раскрытые объятия тренера, и оба не свалились на землю. Хьюберт Экли остановился и крикнул остальным бегунам. «Стойте! Дайте ему подняться! Он здорово бежал! И не виноват, что его толкнули!» Гомер быстро поднялся на ноги и пустился бежать снова. В тот же миг побежали и остальные. Все, кто был на трибуне, не исключая Эллен Эллиот, ахнули от изумления. Учительница древней истории мисс Хиг стояла у финиша. Она махала рукой, подбадривая всех мальчиков сразу. «Давай, Гомер!» — твердила она. «Давай, Хьюберт! Живей, Сэм! Джордж! Генри!» У предпоследнего барьера Хьюберт Экли нагнал Гомера Макколея. «Извини», — сказал он, — «ничего не могу поделать». «Обгоняй», — ответил Гомер, — «если можешь». Хьюберт Экли чуть-чуть обогнал Гомера, а бежать уже оставалось немного. Гомер задел последний барьер, зато почти сравнялся с опередившим его бегуном. Они пришли к финишу почти рядом, и никто не мог сказать, кто из них был победителем. Вслед за ними пришли к финишу Сэм, Джордж и Генри, а учительница древней истории мисс Хиггс собрала их всех в кучку.